с вот такими ногами. Ходят рядом с нами, едят рядом с нами хлеб. Но что мы можем поделать с этим, когда нам на север, а им на юга? Они проходят как пули сквозь наш пораженный череп. Сквозь наш пораженный череп. Они проходят как пули сквозь наш пораженный череп. Девушки с вот такими ногами, делайте это с нами, делайте это с нами. Девушки с вот такими ногами, ради вас мы становимся гангстерами. Девушки с вот такими ногами, делайте это с нами, делайте это с нами. Девушки с вот такими ногами, ради вас мы готовы рисковать жизнями. Девушки с вот такими ногами, девушки с вот такими ногами, нате вам белые пушистые крылья. За каждую унцию физического веса, высокопробного золота слиток. Ну что вы будете со всем этим делать, когда мы все сядем на электростулья, и по нашим жаждущим любви телам пройдет переменный ток. Девушки с вот такими ногами, делайте это с нами, делайте это с нами. С вот такими ногами, ради вас мы становимся гангстерами. Девушки с вот такими ногами, делайте это с нами, делайте это с нами. Девушки с вот такими ногами, ради вас мы готовы рисковать жизнями. Делайте это с нами!